Знаешь ли ты, сколько быстрых рыбок плещется волна? Сколько мотыльков пушистых пролетает на поля? Бог назвал их именами, чтобы жили вместе с нами, чтобы Знаешь ли ты, сколько разных на земле живет людей? Сколько грешников несчастных гибнет в праздности своей? Божий взор на всех взирает, и где грешник погибает, Бог к нему в любви спешит. Бог к нему